Седой осел. Слон, заяц и осел решили строить мост. Но оказалось, что вопрос непрост, и многое для всех троих неясно. «Поставить нужно мост, — твердил упрямый слон, — на каменных быках, закованных в бетон». «Нет, — заяц возражал, — быки, бетон, ужасно. Мост должен легким быть, все, что легко, прекрасно». «Послушайте, друзья, — седой осел изрек, — нам следует сперва решить единогласно, как будем строить, вдоль или поперек». Вы спросите, о чем же басня эта? О членах одного ученого совета.